Эйлин прямо-таки себя не помнила от радости. Чем объяснить, что ее муж отводит ей такую серьезную роль в своих делах? Она была польщена и обрадована. Может быть, он и правда образумился? «Ты знаешь, Фрэнк, — сказала она, пытаясь как-то совладать со своими чувствами, — я всегда очень близко принимаю к сердцу все, что тебя касается. У меня, в сущности, никогда не было никакой жизни помимо тебя. Да мне и сейчас без тебя ничего не надо, хотя ты, конечно, теперь чувствуешь совсем по-другому. Так вот, то, что ты говоришь насчет дома, оставишь ли ты его мне или сделаешь меня одним из твоих душеприказчиков, ты можешь быть совершенно спокоен, я ничего не изменю. Я никогда не делала вида, будто разбираюсь в таких вещах и обладаю таким вкусом, как ты, но ты можешь быть уверен, что твое желание для меня свято». Каупервуд, слушая это признание Эйлин, тыкал пальцем в зеленовато-оранжевого попугая Макао, который своим пронзительным криком и яркой окраской вносил такой диссонанс в эту глубоко прочувствованную сцену. Но Каупервуд в самом деле был растроган словами Эйлин. Он повернулся к ней и потрепал ее по плечу. «Я знаю это, Эйлин. Ведь мне всегда только одного и хотелось, чтобы мы с тобой могли смотреть на жизнь одинаково. Но так как это у нас не получается, я сколько могу, готов пойти тебе навстречу, потому что я знаю, что бы там ни было или не будет, ты всегда привязана ко мне и будешь привязана до конца жизни. И мне, веришь ты этому или нет, всегда хочется отплатить тебе за это всем, чем я могу. Вот отсюда и этот наш сегодняшний разговор о доме. Есть и еще кое-что, о чем я собираюсь с тобой поговорить». За ужином он рассказал Эйлин о своем намерении сделать дар какой-нибудь больнице для расширения ее лабораторий и о том, как еще он собирается распорядиться своими деньгами. «В связи с этим, — сказал он, — ему придется частенько наведываться в Нью-Йорк, и ему было бы удобно, если бы она жила здесь, чтобы он всегда мог приехать к себе домой». Ну, разумеется, от времени до времени и она тоже сможет прокатиться за границу. И видя Эйлин такой довольный и веселый, Каупервуд мысленно поздравил себя с тем, что ему удалось заставить ее принять его условия. Ну, если у них и дальше так пойдет, тогда можно сказать, все превосходно.